«Очень интересно», — промычал под нос Вильгельм, наклоняясь к рукам Беренгара. Закат уже занимался, но свет в помещении был еще очень неярок, и учитель, очевидно, страдал от отсутствия своих стекол. «Да, весьма интересно», — пробормотал он снова. «Указательный и большой палец окрашены целиком подушечки. Средний палец, только внутренняя сторона и совсем немного. Однако те же загрязнения в слабой степени есть и на левой руке, по крайней мере, на указательном и большом пальцах». «Если бы речь шла только о правой руке, можно было бы думать, что он брал пальцами что-нибудь маленькое или что-нибудь длинное и узкое. Вроде стилоса или какой-то пищи, или змеи, или оправы мощей, или любой палочки. Слишком много вариантов. Но поскольку чернота имеется и на другой руке, это могла бы быть чашка. Правой рукой он ее держит, левой чуть-чуть подпирает». Северин тем временем легонько массировал пальцы умершего, но коричневатая краска не сходила. Я заметил, что на нем были рукавицы, употребляемые, очевидно, для обращения с ядовитыми веществами. Он втягивал носом воздух, видимо, стараясь определить природу запаха. Однако запах, как я понимал, ничего ему не говорил. «Я мог бы перечислить сколько угодно растительных, да и нерастительных составов, способных оставлять следы похожего вида. Одни из этих составов смертельны, другие нет. У рисовальщиков обычно пальцы выпачканы золотым порошком». «Адельм работал рисовальщиком», — сказал Вильгельм. «Но бьюсь об заклад, что когда нашли его тело, ты не подумал осматривать пальцы. Однако эти двое могли, конечно же, трогать что-то, принадлежавшее Адельму». «Даже не знаю, что сказать», — произнес Северин. «Двое мертвых, и у каждого черные пальцы. Что ты думаешь?» «Ничего не думаю. Nihil sequitur geminis ex particularibus unquam. Надо было бы свести оба случая к единому основанию. Например, существует состав, зачерняющий пальцы того, кто его коснется». Я в восторге от своей подготовки выпалил окончание силлогизма. «Пальцы Винанция и Беренгара черны, эрго они касались состава». «Вот-вот, Атсон», — сказал на это Вильгельм. «Жалко только, что твой силлогизм построен неправильно, так как «aut semel, aut iterum, medium generaliter esto», а в твоем силлогизме средний термин ни разу не является общим. Это указывает на ошибку в постановке основной посылки. Я не имел права утверждать, что у всех, кто касался известного вещества, черны пальцы, ибо могут быть на земле люди с черными пальцами, но не касавшиеся вещества. Я должен был сказать иначе. Те и только те, у кого черны пальцы, безусловно, касались этого вещества. Винанций и Беренгар, ну и так далее. Что дает нам прекрасный образец Дарии, третьего вида в первой фигуре.